Глава 4. Подставляя лицо ветру и вдыхая аромат душистых трав, хлыст шагал по колее, накатанной колесами телег. Душа пела от радости. Он спешил к семье. После первого задания по очистке Лоржетая от воров, беспризорников и прочей нечисти, хлыста без передышки кидали из города в город. С Криксом он виделся всего несколько раз. Потом на условленные встречи стал приходить мрачный, как грозовая туча, связной. А после Нового года хлыст узнал, что Крикс Силар уже не командир стражей. Новость обрадовала и огорчила одновременно. Наконец-то треклятый ублюдок, из-за которого хлыст получил 20 лет искупительных работ, слетел с пьедестала и, вероятнее всего, отправился патрулировать улицы, как обычный страж. А может, и вовсе остался не у дел и сейчас пасет коров или копается на огороде. И все же, каким бы паскудой ни был Крикс, он не дал хлысту подохнуть в пещере, вытащил его из отказного бокса на асбестовой фабрике, обул, одел, выписал настоящий паспорт, сделал мотылем, наживкой для ловли воровской шантропы, и исправно платил за риск. Встречаясь с мрачным связным, хлыст расспрашивал о семье. Тот говорил, мол, не волнуйся, они под присмотром, передают привет и ждут своего кормильца летом в отпуск. За 8 месяцев хлыст не раз порывался все бросить и проведать жену с детьми, и каждый раз отказывался от этой затеи. Причин было уйма. Сначала боялся, что где-то нечисто сработал, и за ним потянется хвост. Потом решил накосить деньжат побольше, чтобы побаловать семью подарками и оставить кругленькую сумму на расходы. Затем из-за небывалых метелей и диких морозов пришлось задержаться на севере страны. В начале ранней и настойчивой весны связной перевел его в очередной город и сказал, что какое-то время будет занят, а потом придет через пару недель. И душа застонала, потянула к родным. Хлыст накупил гостинцев и на свой страх и риск отправился в путь. Прошлым летом он не успел рассмотреть окрестности поселка, где нашло пристанище его семейство. Теперь шел через луга и рощицы, перебирался через мелководные речушки и мысленно благодарил треклятого Крикса. В приисковом селении, где раньше жила и невыносимо болела Таша, всегда дул пыльный ветер. Землю выжигало безжалостное солнце, и вокруг на десятки миль не было ни единого деревца. Теперь его семья живет в раю. На рассвете хлыст вышел из молодого ельника, стянул с головы кепку, вытер лицо. Впереди, между зелеными холмами, раскинулся поселок. Дома тонули в полупрозрачной дымке, но острые пики шатровых крыш уже вонзались в светлеющее небо. Стояла безмятежная тишина, какая бывает только в месте, освещенном добрыми делами. Хлыст поправил на плече котомку и пошагал через поляну, усеянную желтоголовыми одуванчиками. На краю поляны замешкался. Он никогда не дарил Таше цветов и не признавался ей в любви. Считал, что телячьи нежности мужчине не к лицу. А сейчас вдруг захотелось застелить постель цветами. И пока детишки будут увлечены подарками, повалить жену на желтый мохнатый ковер и прошептать ей на ухо, как сильно он ее любит. Посматривая то на поселок, то на одуванчики, хлыст топтался на месте. Незнакомое желание боролось со страхом выглядеть смешным. И проиграло. Прижимая ладонь к груди, хлыст шел вдоль домов, разглядывая окна. За одним из них спит его семья и не догадывается, какой счастливый день их ждет. Ворчливо кудахтали куры, лениво тявкали собаки, сонно мычала скотина. Слышался плач младенца. Где-то звенела колодезная цепь. Сделав пятый круг по крайней улице, хлыст остановился. Сердце приготовилось вылететь из груди. Дома походили один на другой. Бревенчатые стены, выходящее во двор окно, крылечко на 3 ступени, керосиновый фонарь над дверью. «Кого ищешь, мил человек?» прозвучал натреснутый голос. Хлыст поправил повязку, прикрывающую пустую левую глазницу, натянул кепку на лоб и повернулся к старухе. «Не подскажешь, где дом Таши?» Старуха сняла с плеча коромысла, поставила пустые ведра на землю. «Таши? А ты кто такой?» «Знакомый. Приятель ее мужа». «Приятель мужа?» Хлыст растянул губы в улыбке. «Мы с ним работали в Викуне. Он остался, я привез ей привет из гостиницы». Старуха запрятала прядку волос под выцветший платок. «У Таши есть муж. Она ничего не говорила». Хлыст пожал плечами. «Я не знаю, что сказать». Посмотрел по сторонам. «Где ее дом?» «За твоей спиной». Хлыст обернулся. Окно закрыто ставней, на двери навесной замок. Во дворе, поросшем реденькой травой, ни единого следа. Хлыст открыл калитку, подошел к крыльцу. Помедлив, поднялся по ступеням. В ушах тягуче застучало. Туф, туф. «Таши нет», — сказала старуха. «А где она?» «Ее совсем нет». Хлыст уперся руками в дверь. Внутри все сжалось в точку. «А дети?» «И дети с ней». Хлыст сел на крыльцо. На ветру покачивался розовый куст под окном. Над цветами гудели пчелы. В синем небе кружили белые голуби. Кругом такая красотища. В такой красоте нет места горю. Из глотки вырвался смех. «Что ты мелешь, бабка?» Старуха пересекла дворик, уселась рядом с хлыстом. «Днем было тихо, солнечно, и враз налетело, закружило. Снег повалил, низги не видно, а тут ревет корова и ревет. Вечер ревет, ночь ревет. Мы утром пришли, а тут нет никого. У коровы вымя расперло, еле спасли. К обеду пурга чуток утихла. Мы походили, поискали, не нашли. Потом двое приехали. Один такой здоровый, кулак большой. Второй поменьше и попроще. Волосенки будто на солнце выгорели. Они и раньше приезжали. Я как-то спросила у Таши, кто такие. Сказала, хорошие люди. Так вот, они приехали, подняли всех на ноги. Их неделю искали, все без толку. А когда сугробы растаяли, нашли. Может, ходили куда, или просто гуляли. Их и замело. До поселка рукой подать, они в пурге не разглядели». Старуха вздохнула, погладила ладонями застиранный фартук. «Так и сидели, на саночках, обнявшись. Мы не смогли разогнуть им руки, боялись кости сломать. Так и похоронили в обнимку. Вот такие дела, мил человек». «Где?» Хлыст прокашлялся. «Где похоронили?» Старуха махнула поверх крыш. «В березовой рощице, на пригорке». «Покажешь?» «Сам найдешь. На могиле три камушка». «Почему три?» «Ну как же!» — удивилась старуха. «Таша, дочурка Туола и сынок Матин». «А Тормун?» «Тормун? Старшенький, что ли? Так его нет давно. Как ушел на заработки, так не появлялся». Старуха сжала хлысту колено. «Я принесу ключ от дома. Подождешь?» Хлыст поднялся. «Не надо. Это не мой дом». Могила с тремя разными по величине камешками находилась на краю кладбища. Березы шелестели молодой листвой, сварливо щебетали птицы, по рыхлой, не успевшей затвердеть земле, бегали муравьи. Хлыст бросил котомку, встал перед могилой на колени и раскинул руки. Солнце доползло до зенита, покатилось к горизонту. Тени вытянулись, смешались с сумерками. Птицы умолкли, и всю ночь тишину нарушал только шепот берез. На рассвете хлыст вернулся к дому. Из сарая выкатил тележку, на которой Таша вывозила навоз из коровника. Возле колодца долго драил кузов, пока железо не засверкало на солнце. Под взглядами высыпавших на окраину поселка людей целый день сновал между поляной и кладбищем и не успокоился, пока не сорвал последний одуванчик. Могила превратилась в холм из желтых цветов. Вытащил из котомки отрез материи и штапельный платок и подсунул под большой камень. Перед камнем поменьше положил альбом и цветные карандаши. Возле маленького камешка посадил куклу. Достал клетчатую рубашку. Немного подумав, спрятал обратно в котомку. Старшего сына здесь нет. Зарылся лицом в одуванчике. Люблю. На закате дня стер рукавом с лица желтую пыльцу и, уже отойдя от могилы, оглянулся. До скорой встречи. В Рашоре, этом большом городе на востоке страны, Хлыст ни разу не был, но слышал в искупительном поселении от приятеля, что если хочешь раствориться, лучшего места не найти. И действительно, часть города занимали муравейники, рабочие районы и кварталы для бедноты с множеством пустырей, заброшенных строений и проходных дворов. А если на хвост подсядут стражи, всегда можно скрыться в ведьмином парке. Так назывался дремучий лес в окрестностях Рашора. Простояв целый день в подворотне, Хлыст понял, что в городе произошло нечто серьезное. По улице то и дело вышагивали стражи порядка и выборочно проверяли у прохожих документы. Немного подумав, решил убраться подальше от неприятностей. Но тут по тротуарам побежали мальчишки, продавцы газет, выкрикивая последние новости из вечернего выпуска. Хлыст купил газету, присел на лавочку возле парикмахерской. У дворянина, проживающего в элитном квартале, месяц назад кто-то выкрал сына и запросил выкуп. Вместо того, чтобы вызволять сынулю, папашка торгуется с похитителями. А те вдруг, ни с того ни с сего, повелись на переговоры. Интересный расклад получается. Хлыст изогнул губы. Появился шанс вновь стать кем-то. Надо лишь узнать, как стороны обмениваются письмами, об этом газеты умалчивали, и вычислить, где прячется братва. На выяснение способа передачи посланий много времени не потребовалось. Каждый день в одно и то же время из дома дворянина выходила служанка. Шла на блошиный рынок, мир неограниченных возможностей, бродила между рядами скупщиков старья. За ней, по пятам, следовали стражи в штатском. Их только дурак не раскусит. Кругом толкались люди, звякали подержанной посудой, нахваливали поношенные вещи, зажигали керосиновые лампы, рассматривали потемневшие зеркала. Жестикулируя и горячо торгуясь, покупатели и продавцы успевали награждать подзатыльниками шумных чумазых мальчишек. Выйдя за ворота рынка и завернув за угол, служанка с изумленным видом доставала из сумочки или из кармана конверт и отдавала стражам. Пару раз вытаскивала письмо из-за пазухи. И тогда смотреть на нее было смешно. Лицо шло пятнами, губы белели. Молодая женщина еле стояла на ногах. Не мудрено. Она даже не почувствовала, как кто-то залез ей под кофточку. Видимо, послание похитителям она передавала таким же способом. Прятала в сумочку и ходила между рядами. Хлыст сразу сообразил, что в деле с похищением дворянского сына замешаны щипачи – высшая каста воров-карманников. Они, как правило, обладают хорошей выдержкой и виртуозно владеют пальцами. Профессионального щипача практически нельзя поймать на горячем. Еще пару дней Хлыст раздумывал. Почему блюстители закона до сих пор не схватили похитителей? Неужели с мозгами у стражей действительно туго? Ведь щипачи – единственное сильное место в слабенькой преступной цепи. Хлыст мог бы и сам вычислить карманника, если бы не его приметная внешность. Длинный, худой, сутулый, на глазнице повязка, лицо в шрамах. С такой внешностью даже за спинами стражи идти опасно. И время терять не хотелось. А вдруг братва согласится на горстку монет, выкинет заложника где-нибудь в пригороде, затаится и неизвестно когда вылезет из нор. Хлыст быстро сообразил, что ему не обойтись без беспризорников, незаменимых помощников, когда надо что-то пронюхать или за кем-то проследить. Снял на окраине города дом, больше похожий на полуразрушенный сарай. Собрал вокруг себя ораву шустрых пацанов, наобещал им 3 короба и несколько дней, не выходя на улицу, получал отчеты о том, куда пошли люди, которые терлись рядом со служанкой на рынке. Причем беспризорники сразу отметали стариков и тех, у кого мясистые пальцы. Список маршрутов и конечных адресов получился огромным. Здесь пришлось подключить интуицию и логику. Как ведет себя человек, зная, что в его кармане лежит не просто послание, там лежит приговор к пожизненному заключению? Он не пойдет с ним в булочную и не станет полчаса болтать во дворе с соседом, и уж точно не отправится прямиком к похитителям. Щипач поспешит избавиться от письма как можно быстрее. Хлыст пригрел у себя с дюжину самых пронырливых мальчишек, дал им новое задание и вскоре стоял перед сапожной мастерской. Глядя на табличку «Закрыто, сапожник болен», постучал в дверь. Никто не открыл. Оно и понятно. Сапожник, он же скупщик стоптанных башмаков, он же щипач, толкается на рынке. Письма дворянина при нем, конечно, не окажется. Он передал его по цепи. А если расчеты оказались неверными, хлыст придумает, как уйти, не вызвав подозрений. Однако внутри засела твердая уверенность, что он не ошибся. Хлыст сел на приступок. Притворяясь спящим, слушал перебранку жильцов барака. Возле колонки баба полоскала белье в корыте. За столиком в тени деревьев шпана резалась в карты. «Кого ждешь?» — прозвучал гнусавый голос. Хлыст лениво сдвинул кепку с глаз, посмотрел на человека в косоворотке и запыленных штанах. «Сапожника!» Человек засунул руки в карманы. «Здесь написано, сапожник болен. Читать не умеешь». «Неудачный день?» — спросил хлыст. «С чего ты взял?» «Целый день протолкался на рынке, а пришел без обуви. Или обувь не главное? Много сегодня нащипал?» «Ты кто такой?» «Присядь, побазарим». Человек сплюнул через губу. «Да пошел ты, я-то уйду. Но двое моих пастухов с твоим сынишкой ловят бабочек в ведьмином парке. Двое сидят на заваленке дома твоего отца. Двое наблюдают, как твоя жена поливает огород. А трое здесь следят за нами. И если я встану, они разлетятся в 3 разные стороны. Уже решил, куда побежишь в первую очередь?» Человек быстро посмотрел вокруг, чуть дольше задержал взгляд на картежниках. Сел рядом. «Кто-то из твоих налез? Так я верну. Скажи, сколько?» Хлыст еле сдержал улыбку. Он не ошибся. «Покажи руки». «Зачем? Покажи». Человек вытащил руки из карманов. Пальцы длинные, тонкие. «Целые», — сказал хлыст. «Мои братки сразу пальцы ломают». «Чего тогда надо?» «Устрой мне встречу с батей». «Мой батя давно помер». Хлыст уперся ладонями в приступок. «Ничего у нас с тобой не выйдет». «Постой, постой!» — торопливо прогнусавил человек. «Какой именно батя тебе нужен?» «Сколько их в городе?» 4. Хлыст постучал кулаками по коленям. «Здорово! Еще как здорово!» Заложил руки за голову, потянулся. «У кого дворянский сынок?» Человек замотал головой. «Не, к нему не поведу». «Чего так?» «Он с нашей братвой не в ладах, а с тобой, значит, в ладах». Человек заметно напрягся. «С чего ты взял? Малявы ему передаешь?» «Передаешь. Значит, в ладах. Твоя братва об этом знает?» Человек смахнул с виска струйку пота. «Я скажу, как его найти. Сам светиться не буду. Дело твое», — сказал хлыст и встал. «Я ухожу. А ты разрывайся на 3 части и беги в разные стороны». Через час хлыст и щипач вошли в заплеванную подворотню, пересекли безлюдный двор, окруженный 2-этажными деревянными домами. поднялись по наружной скрипучей лестнице на второй этаж одного из строений. Щипач попросил подождать и скрылся за дверью. Хлыст облокотился на перила. Скользнул взглядом по окнам соседних домов. Там качнулась занавеска, там показалось и пропало лицо. На балкончике в кресло-качалку уселся старик. В подворотне мелькнули тени. Хлыст повернулся к двери. Его впустят. В этом сомнений не было. А вот выйдет ли он оттуда живым? На пороге возник детина, жестом позвал за собой. Хлыст пошагал по запутанным коридорам, спустился по длинной зигзагообразной лестнице и оказался в полуподвальной комнате с мутными окнами, наполовину утопленными в землю. За столом, заставленным грязными тарелками и пустыми бутылками, сидели трое. Еще четверо примостились на подоконниках. Двое лежали на рваных матрацах, брошенных на дощатый пол. Возле двери стоял, комкая низко сковородки, щипач. «Он просил!» — начал он и не успел договорить. Хлыст обхватил его шею, резко рванул назад. Раздался хруст, и карманник повалился к его ногам. Братва не пошевелилась. «Какого хрена?» — прошипел кто-то. «Сука, мне место в честной компании!» — сказал Хлыст и вытер ладони о штаны. «Меня зовут Хлыст. Хочу говорить с главным». «Говори», — прозвучало от окна. Хлыст посмотрел на смазливого юнца. «Уж точно не с тобой!» Уставился на троих за столом. «Я пришел помочь вам выбраться из задницы!» Братки переглянулись. «С чего ты взял, что мы в заднице?» — спросил невзрачный пожилой человек, буравя Хлыста взглядом. «Я вычислил вас за неделю. Я умный?» «Предположим!» «Вы пошли на серьезное дело и сплоховали. Сколько вы запросили за парня? 500 моров? 1000? И сколько вам сейчас дают? 100? Ваш парень проел больше». Братки вновь переглянулись. «Значит, я не ошибся. Вы в глубокой заднице. Скоро над вами будет смеяться весь город. Представляю, как порадуются ваши кореша». Хлыст пнул носком башмака тело карманника. «Которые вам совсем не кореша. Я знаю, как закруглить гнилое дело, а потом легко срубить в 5, а то и в 10 раз больше». Мужчина средних лет, по-видимому, батя, поднялся с матраца, застегнул мятую рубаху, подсел к столу. «Рокса, пойди сюда!» Из двери, ведущей в смежную комнату, появилась девушка. «Приготовь что-нибудь пожрать!» — велел ей батя. Пригладил ладонью спутанные волосы и повернулся к Хлысту. «Давай-ка сначала! Ты кто?» «Хлыст». «Это мы слышали. Чем промышляешь?» «Ничем». «А как живешь?» «Просто живу. День ото дня». Батя взял бутылку, посмотрел на свет. Пусто. Вновь уставился на Хлыста. «Откуда прибыл?» «Там меня уже нет». «Не, братан», — произнес пожилой мужчина. «Это не разговор». «Это мотыль», — сказал смазливый юнец. «Его стражи подослали». «Я не мотыль. Чем докажешь?» Недолго думая, Хлыст снял кепку, стянул с глазницы повязку, скинул башмаки и разделся догола. Раскинув руки, повернулся вокруг себя. Тело, изуродованное рубцами, ноги с искалеченными коленями и вывернутыми пальцами, не по возрасту седые пакли, вместо глаза — яма, закрытая слипшимися веками. «Еще доказательства нужны?» Рано утром дворники дружной толпой пришли в городской парк и разбрелись по аллеям. Зашуршали по дорожкам метлы, забрецали ведра. Вдруг раздался истошный крик. Вскоре стражи оцепили парк. На центральной площади на столбе с часами висел труп подростка, похищенного месяц назад из двора собственного дома. К его рубашке была пришпилена картонка с надписью «Спасибо, папа».